Глава 51. Наступил день свадьбы их сестры. И Джейн с Элизабет, вероятно, волновались за нее больше, чем волновалась она сама. Карета была послана встретить новобрачных, и их ожидали к обеду. Старших мисс Беннет пугал их приезд. А особенно Джейн, которая приписывала Лидии чувства, какие испытывала бы сама, будь она на месте виновницы стольких треволнений и горя, и мысленно сострадала душевным мукам сестры. Но вот они приехали. Семья собралась встретить их в малой столовой. Когда карета подъехала к крыльцу, лицо миссис Беннет расцвело улыбками. Ее супруг хранил невозмутимую серьезность, дочери испытывали тревогу, волнение, неловкость. В прихожей послышался голос Лидии. Дверь распахнулась, и их младшая сестра вбежала в комнату. Мать шагнула ей навстречу, обняла и с восторгом ее приветствовала. Затем с ласковой улыбкой протянула руку Уикхэму, который вошел следом за своей женой и тотчас пожелала им счастья без малейших сомнений в том, что ее пожелание сбудется. Мистер Беннет, к которому они повернулись затем, оказал им далеко не такой сердечный прием. Лицо его стало даже еще строже, и он не проронил почти ни слова. Беспечная самоуверенность молодой пары могла лишь сильнее распалить его негодование. Элизабет была возмущена до глубины души, и даже мисс Беннет испытала горькую растерянность. Лидия осталась прежней Лидией. Невоспитанной, необузданной, взбалмошной, болтливой и бесцеремонной. Она бросалась от сестры к сестре, требуя их поздравлений. А когда, наконец, все сели, весело оглядела комнату, заметила кое-какие небольшие изменения и со смехом объявила, что давненько не была тут. Уикхэм смущался не более нее, но его манеры оставались по-прежнему очаровательными. И отвечая его характеру и женитьбе всем требованиям порядочности, то его улыбки и приятность, с какой он упомянул о своем новом родстве с ними, сразу обворожили бы их. До этой минуты Элизабет не верилась, что он окажется способным на такую самоуверенность, и про себя она положила в будущем не ставить никаких пределов бесстыдству бесстыдного человека. Она краснела, краснела и Джейн, но щеки тех двоих, кто вверг их в такое смущение, ни на йоту не изменили цвета. В темах для разговора недостатка не было. Молодая и ее маменька тараторили без умолку, а Уикхэм, севший рядом с Элизабет, начал расспрашивать ее о своих хартфордширских знакомых с легкостью и непринужденностью, каких ей не удавалось достичь в своих ответах. Он и Лидия словно хранили только самые приятные воспоминания. Мысли о прошлом не пробуждали и тени не только страданий, но даже неловкости. И Лидия сама заговорила о том, чего ее сестры не коснулись бы ни за что на свете. «Только подумать», — воскликнула она, «что прошло целых 3 месяца, как я уехала в Брайтон. Право, мне кажется, и 2 недель не миновало, а ведь столько всего случилось за это время. Господи помилуй, да когда я уезжала, мне и в голову не приходило, что я могу выйти замуж, прежде чем вернусь. Хотя и думала, как бы это было весело». Ее отец поднял брови, Джейн расстроилась. Элизабет выразительно посмотрела на Лидию, но та никогда не видела и не слышала того, чего не желала замечать, и продолжала со смехом. «Маменька, а соседи знают, что я сегодня вышла замуж? Я боялась, что вдруг они не знают. И когда мы нагнали Уильяма Голдинга в его фаэтоне, я во что бы то ни стало захотела сообщить ему. А потом опустила стекло в дверце, сняла перчатку и положила руку на край окошка так, чтобы он увидел кольцо, а потом кивнула и улыбнулась, как не знаю что». Элизабет не могла долее выносить этого. Она встала и выбежала из комнаты, чтобы не возвращаться, пока не услышала, что они перешли в большую столовую. А тогда присоединилась к ним как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лидия с дерзким торжеством встала справа от матери и услышать, как она сказала: «Джейн, теперь на твое место сяду я. Ты должна сидеть за столом ниже меня, ведь я замужняя дама». Да и с какой стати было полагать, что время научит Лидию стеснительности, от которой она всегда была совершенно свободна. Ее беспечность и веселое настроение только возросли. Ей не терпелось увидеться с миссис Филлипс, Лукасами и всеми остальными их соседями, услышать, как они будут называть ее миссис Уикхэм, а до тех пор она после обеда пошла похвастать своим кольцом перед миссис Хилл и 2 горничными. «Нутика, маменька», — сказала она, когда они все вернулись в малую столовую. «Что вы скажете о моем муженьке? Разве он не самый бесподобный мужчина на свете? Право, моей сестрицы должны умирать от зависти. Могу только пожелать, чтобы им повезло хотя бы в половину так, как мне. Надо, чтобы они все поехали в Брайтон. Лучше места, чтобы обзавестись мужем, не найти. Какая жалость, маменька, что мы не поехали туда все вместе. Правда, правда, и будь по-моему, мы бы и поехали. Только, Лидия, душенька, мне совсем не нравится, что ты будешь жить так далеко. Вам обязательно туда отправляться?» «Господи, ну да! И какие пустяки! Так будет весело! Вы, папенька и сестрицы, должны обязательно приехать погостить у нас. Всю зиму мы проживем в Ньюкасле, и, думается, там будут балы. И уж я позабочусь, чтобы у них у всех были самые лучшие кавалеры. Ничего так сильно не желала бы», — ответила ее маменька. «А потом, когда будете уезжать, то можете оставить одну или двух из них пожить подольше. И ручаюсь, я найду им мужей еще до конца зимы». Их гости могли пожить в Лонгборне не долее 10 дней. Мистер Уикхэм получил офицерский патент перед отъездом из Лондона и должен был явиться в свой новый полк через 2 недели. Никто, кроме миссис Беннет, не сожалел, что они погостят в Лонгборне так недолго. Зато она сполна использовала это время, делая визиты вместе с дочерью и устраивая званные вечера у себя. Вечера эти были приятны всем обитателям Лонгборна. Те, кто был умнее, предпочитали избегать тесного семейного круга даже больше, чем те, кто был глупее. Чувство Уикхэма к Лидии было именно таким, каким его ожидала найти Элизабет, далеко не равным чувству Лидии к нему. Ей почти не потребовались нынешние ее наблюдения, чтобы подкрепить прежние логические выводы. Их бегство объяснялось более силой ее любви к нему, чем его к ней. И Элизабет продолжала бы недоумевать, почему, не питая к ней особой нежности, он все-таки бежал с ней, если бы не уверенность, что бежать ему пришлось из-за долгов, а в таком случае он по своему характеру был очень даже не прочь обзавестись спутницей. Лидия надышаться на него не могла. Он всегда и повсюду был ее дражайшим Уикхэмом, и никто не шел с ним ни в какое сравнение. Он отличался во всем, и она не сомневалась, что 1 сентября, в день открытия охоты, он настреляет больше птиц, чем кто-либо другой во всей округе. Однажды утром, вскоре после их приезда, Лидия, сидя с 2 старшими сестрами, вдруг сказала Элизабет: «Лизи, да я же не рассказывала тебе о моей свадьбе. Когда я описывала ее маменьке и всем остальным, тебя не было. Неужто тебе не любопытно узнать, как все было устроено?» «Не очень», — ответила Элизабет. «Мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем лучше». «Ну и чудачка же ты! Но я обязательно должна рассказать тебе, как все происходило. Поженились мы, ты знаешь, в церкви святого Климента, потому что Уикхэм жил в том приходе. И обряд был назначен на 11 часов. Дяденька, тетенька и я должны были поехать вместе, а остальные встретить нас в церкви. Настает утро понедельника, а я места себе не нахожу. Понимаешь, ужасно боялась, что придется из-за чего-то отложить, и уж тогда бы даже не знаю, что со мной было бы. А тут тетушка, пока я одеваюсь, все наставляет меня, да наставляет, будто проповедь читает. Ну да я и одного слова из 10 не слышала, потому что, как ты можешь догадаться, думала о моем милом Уикхэме. Так мне не терпелось узнать, наденет ли он в церковь свой синий мундир. Ну, позавтракали мы в 10, как обычно. Я думала, завтрак этот никогда не кончится. Потому что, кстати, ты должна знать, что дяденька и тетенька, пока я жила, у них совсем меня замучили. Вообрази, ни разу не выпустили меня из дома. А ведь я 2 недели у них провела. Ни единого званого вечера или поездки в театр, или еще какого-нибудь развлечения. Правду сказать, сезон в Лондоне кончился, однако малый театр давал спектакли. Ну так подает крыльцу карету, а дяденьке вдруг понадобилось поговорить по делу с этим противным мистером Стоуном. А ты же знаешь, стоит им начать, как конца не будет. Ну, я до того перепугалась, просто не знала, что и делать, ведь дяденька должен был повести меня к алтарю, а ежели бы мы опоздали, так в этот день уже не поженились бы. К счастью, он вернулся через 10 минут, и мы поехали в церковь. Правда, потом-то я сообразила, что задержись он, так ничего не понадобилось бы откладывать, Ведь повести меня к алтарю мог и мистер Дарси. «Мистер Дарси?» — повторила Элизабет в сильнейшем изумлении. «Ну да, он должен был приехать с Уикхемом, понимаешь?» «Господи, боже ты мой! Совсем забыла. Я и словечком об этом не смела обмолвиться. Я же им крепко-накрепко обещала. Что скажет Уикхем? Это же такая тайна!» «Раз это тайна, — сказала Джейн, — то больше ни слова не говори. Можешь не сомневаться, я не стану тебя расспрашивать». «Ах, разумеется! — воскликнула Элизабет, хотя и сгорала от любопытства. — Мы тебе никаких вопросов не зададим». «Очень вам благодарна, — ответила Лидия. — Не то бы я, конечно, рассказала вам все, и тогда Уикхем ужасно рассердился бы». После такого приглашения задавать вопросы Элизабет поторопилась уйти, чтобы избежать соблазна. Но жить и дальше, так ничего не узнав, было невозможно. Во всяком случае, было невозможно не попытаться проникнуть в тайну. Мистер Дарси присутствовал на свадьбе Лидии. Казалось бы, меньше всего он мог оказаться в таком месте среди этих людей. В ее голове вихрем закружились всевозможные предположения, но ни одно ее не удовлетворило. Те, которые представляли его поведение в самом благородном свете, казались самыми неправдоподобными. Она была не в силах терпеть подобную неизвестность и, торопливо схватив лист бумаги, написала короткое письмо тетушке, прося объяснить подробнее суть того, о чем обмолвилась Лидия, если, конечно, это совместимо с обещанием хранить тайну. «Вы легко поймете, — добавила она, — как мне любопытно узнать, каким образом человек, ни с кем из нас не связанный и, в сущности, совершенно посторонний нашей семье, оказался среди вас в подобный день. Умоляю, ответьте незамедлительно и объясните все. Разумеется, не в том случае, если по каким-то крайне важным причинам необходимо соблюдать строжайшую тайну, как, видимо, полагает Лидия. И тогда я буду вынуждена смириться со своей неосведомленностью. Чего, разумеется, я и не подумаю сделать», — добавила она про себя, ставя подпись под письмом. «Если вы, милая тетенька, не ответите мне с полной откровенностью, мне придется прибегнуть ко всяким хитростям, чтобы все-таки выведать эту тайну». Тонкая деликатность Джейн не позволила ей поговорить с Элизабет наедине об обмолвке Лидии, чему Элизабет была очень рада, предпочитая обойтись без наперсницы, пока не получит ответа на свои вопросы.